Часть третья. Обретение крыльев или человек – это то, что нужно перерасти. Я думаю, теперь вам уже не нужно доказывать, что в психологической основе своей мы совсем недалеко ушли от наших предков, лазавших по деревьям и внимательно следивших за иерархией в стае. Вывод, что и говорить, удручающий. Если мы ничем не отличаемся от животных, то что же тогда может удержать нас от падения? Ведь, как справедливо заметил Достоевский в «Братьях Карамазовых», если нет бессмертия, то все дозволено. Если я не отличаюсь от животного, то любые животные действия оправданы. Но в глубине души мы всегда осознаем, что мы нечто большее, чем просто разумные животные. Как примирить эти противоречивые ощущения? Если большинство наших чувств базируется на основных инстинктах и работе подсознания, какие же качества присущи нам как человеку? Какие качества не имеет ни одно животное, кроме нас? Ответ на этот вопрос имеет отнюдь неумозрительное значение. Мы так привыкли к понятию «человек», что уже никто не сможет дать его определение. Двуногое животное, лишенное перьев, как сказал когда-то Платон. Это, конечно, достаточно емко, но мы знаем, что представляем собой нечто большее. Что надо делать для того, чтобы называться человеком, и какие поступки вычеркивают нас из числа людей? Мы уже видели, что потерять человеческий облик очень просто. Достаточно бездумно потакать своим животным инстинктам, не задумываясь, откуда проистекают наши желания. Но терять всегда легче, чем приобретать. Если мы задумаемся, какие именно качества человека не могут быть объяснены с точки зрения животных инстинктов или работы подсознания, у нас будет только один ответ. Человек отличается от животных своей способностью к осознанию информации, не имеющей практического применения, и способностью к постижению обобщенных понятий для духовного совершенствования. Таким образом, именно умение постигать высшие истины делает человека человеком. Человек отличается от животного тем, что, подняв глаза, он видит небо как символ высшей истины и энергии, а не только как источник дождя. Человек способен осознать символ и глубинную энергию, стоящую за ним, даже если эта энергия не имеет материального воплощения. Вывод, как видите, достаточно логичен. У животных имеются те же чувства и инстинкты, что и у человека, кроме непрактичных знаний о Боге, смысле жизни и своем месте в этом мире. Единственное, чего не может ни одно животное, осознать свою тварность и получить стимул для духовного роста. Для роста, который зачастую будет заставлять человека отрицать желания физического тела и действовать наперекор ему. Почувствовать боль от того, что тело толкает тебя в животную пропасть, в то время как душа рвется в небо, дано только человеку. Если ты пользуешься данными тебе изначально способностями, отличающими человека от прочих животных, и осознаешь высшее предназначение своих действий, только тогда ты можешь называться человеком. Ни одно из животных не имеет религии. Ни одно из животных не задумывается над моральной оценкой своих действий. Ни одно из животных не осознает свою тварность и не стремится ее преодолеть. Ни одно из животных не способно к творчеству ради радости созидания нового, а не для чисто практического применения. Другими словами, ни одно животное не имеет духовной потенции. Все это присуще только человеку. Я не зря упомянул творчество. В животном мире только человек способен на него. Сюда входят самые разные его виды. Неважно, пишете вы книги, рисуете картины или поете песни. Если вы воплощаете во внешних символах то, что переполняет вас изнутри, вы делаете шаг наверх. Не нужно думать, что в эту тонкую прослойку входят только писатели, художники и музыканты. Они просто представляют наиболее абстрактную часть творчества, не имеющую совершенно никакого практического применения, а потому являющуюся наиболее человечной. К творчеству можно отнести любую направленную на созидание сознательную деятельность, которая является духовной, а не физической потребностью. Неважно, воспитываете вы детей или строите дома, прокладываете дороги или сажаете деревья. Если вы в своей деятельности, какой бы она ни была, видите возможность для самовыражения и вкладывания души, вы человек. Если же вы используете свое время только для того, чтобы выживать, есть и размножаться, вы стоите на одной ступени с животными. Творчество – достаточно емкое понятие. Я знаю сельскую семью, которая не строит дома, не пишет картины. Эти люди просто живут, и каждый день в их доме собирается половина улицы. Люди идут в этот дом, потому что там тепло, и возникает чувство, что ты пришел именно туда, где тебе рады и давно ждут. На мой взгляд, эти люди обладают способностью к высшему творчеству, доступному человеку, способностью созидать души. В этом месте необходимо уточнить, что одна возвышенность души и умение осознавать высшие символы – это еще не признак человечности. Так, откровенно патологичный шеф гестапо и руководитель программы по уничтожению европейских евреев Эр Гейдрих, которого опасались даже высшие руководители СС, был великолепным скрипачом. Гитлер мог бесконечно слушать Вагнера, обожал свою овчарку и с умилением рассказывал, как в голодные студенческие годы оставлял двум мышкам, живущим под полом его комнаты, несколько корочек хлеба. Именно поэтому, совершая какое-либо действие, необходимо четко представлять, на какую систему мы работаем. Подробнее о системах я говорил в первой книге. Напомню вкратце, что мир создан совокупностью взаимопересекающихся систем разного уровня. Абсолютным добром может считаться только то, что работает на увеличение стабильности и развитие системы высшего уровня, человечества в целом и биосферы. Все остальное не может быть оценено однозначно. Так эсэсовцы были убеждены, что делают добро для своей нации. С точки зрения человека, а не нациста, они уже не были людьми. Немного религии. Наш генный набор, конечно, отличается от обезьяньего, но многочисленные примеры истории свидетельствуют об одном. Если мы не пользуемся нашим основным отличительным свойством и руководствуемся только животными инстинктами, мы ничем не отличаемся от животных. Не отличаемся ни в поведении, ни в мотивации. Если же мы осознаем наличие горнего мира и других реальностей, находящихся на более высоких уровнях, чем наша, мы отрекаемся от нашей тварности и делаем шаг в небо. Наше грехопадение, уведшее нас из животного мира, явилось одновременно и величайшим благом, и величайшим злом. Благом, потому что мы обрели небо, злом, потому что небо доступно лишь немногим. Все, отрекшиеся от творческого потенциала, обречены осознавать свою тварность, тосковать по небу и снова падать лицом в грязь. Но согласитесь, что никто, кроме самого человека, не может быть в ответе за это. Если вы знаете, что вами движет, в какие игры вы играете и к чему вам нужно стремиться, небо оказывается на расстоянии вытянутой руки. Величайшее искупление всех времен и народов, происшедшее на Голгофе, не было жертвой. Зачем сыну давать убивать себя, чтобы любящий отец простил тех, за кого умер сын? Тем более, если эта жертва планировалась изначально, а иначе и быть не могло, учитывая всемогущество Бога. В такой концепции столько внутренних противоречий, что ее нельзя рассматривать серьезно. Она не больше, чем отголоски все тех же архаичных символов, считающих, что без пролития крови невозможно прощение. На самом деле на Голгофе произошло другое. Нам показали нашу потенциальную возможность. Нам показали, что любой крест и любое страдание может быть превращено в крылья, и что место человека не на земле, а в небесах. Что сама смерть не имеет власти над человеком, полностью осознавшим себя, потому что мы не являемся только материальным телом. Нашу основу составляет энергия высших миров, а энергию нельзя уничтожить. Говоря словами апостола Павла, «Тайну великую открою вам, братья. Не все мы умрем, но все преобразимся. С этого момента было дано знание и открыта дверь для каждого. Войти в нее и подняться в небо, или остаться среди животных – личный выбор каждого. Религия призывает нас безропотно нести свой крест. Но в этом случае он никогда не превратится в крылья. Только пронеся его на вершину горы и раскинув руки для объятий по его краям, мы превращаем наши страдания в вознесение. Для этого необходимо осознать, что именно мешает нам жить, и перерасти эти проблемы, избавившись от них или превратив их в наше достоинство. Просто брести с нашими проблемами по пыльной дороге жизни, пригибаясь под тяжестью креста и не пытаясь через него обрести небо, значит совершенно не понимать пути, пройденного другим в тот далекий весенний день месяца Ниссана. Разумеется, я не призываю вас истово молиться, поститься и вести аскетичный образ жизни. Все, что от вас требуется сейчас, это осознать, что вы люди, а значит, самим своим происхождением вы направлены в небо. Просто осознайте это, и тогда, даже если вы будете следовать своим основным инстинктам, вы будете обретать крылья. Бесполезно сразу отказываться от своего животного прошлого. Та энергия, которую мир пытается донести до нас через символы подсознания, должна быть использована. Отказаться от нее так же глупо, как выкинуть кошелек ради одухотворения. Но использовать ее надо на высшие цели, для одухотворения своей деятельности, а не для наполнения желудка и удовлетворения похоти. В протестантизме мерилом того, насколько человек угоден Богу, служит его преуспеяние в земной жизни, а любая работа должна посвящаться высшему и служить своего рода молитвой. Это самый правильный подход, который позволяет подключить к повседневной деятельности источник высшей энергии. Разумеется, сама деятельность становится от этого намного эффективнее. Ну и, конечно, я говорю о подлинно продуктивной деятельности, а не о том успехе, который мы сейчас наблюдаем в большинстве случаев и который определяется взятками, интриганством и прочими грязными методами. Если это и может служить мерилом успеха, то скорее с точки зрения инфернальных слоев. Отказаться от основных инстинктов и базовых символов может только тот, кто способен полностью переключить высвобождаемую при этом энергию на постижение высших целей. Именно в этом кроется смысл целибата католических священников, воздержания монахов и аскетизма отшельников. Подавленная энергия полового влечения превращается в энергию духовности. Но что произойдет, если этим попытается заняться неподготовленный человек? Скорее всего, подавленные желания выльются в форме невроза.